Глава 17. Вершители правосудия. Деревушка не очень большая, но надежных укрытий в ней огромное множество. С нашей позиции она просматривается как на ладони. Если кто-нибудь попытается бежать, сразу заметим и уничтожим. Но деревня, сильно заросшая высокой травой, большая часть из которой крапива, и мелкими деревьями и кустами, все это значительно усложняет поиск и ликвидацию бандитов. Наша позиция в какой-то степени выигрышная. Мы находимся на относительной возвышенности. Там, где стоит внедорожник, местность начинает понижаться вплоть до деревни. За деревней местность снова возвышается, но не так сильно. Самая низкая точка справа от деревни – небольшой пруд, сильно заросший камышом. После пруда вырастает пологий холм. Пространство за холмом не просматривается. Но и без того ясно, что там поля продолжаются. Копны и стога торчат повсюду. Без этого никак. Некоторые гораздо темнее собратьев, прошлогодние. Да, с заготовкой сена лучше переусердствовать. Коровы газету читать не станут. Позиции Артема и Филиппыча я обнаружил без труда. Оба укрылись в естественных неровностях. Хотя Филиппыч замаскировался посерьезнее. Артема сильно выдает винтовка. С полутораметровой бандурой на скошенном поле не шибко спрячешься. Ответного огня они не шибко опасаются. Надеются на безалаберность бандитов. А зря. Будь у бандитов снайперская винтовка, кто-нибудь уже бы лишился мозгов. Решив подстраховаться, я запер машину и убрал ключи в карман. Но, немного подумав, решил доукомплектоваться пистолетом и тремя запасными магазинами к нему. Плюс взял парочку для винтовки. Патронов много не бывает. Лучше перебдеть, чем недобдеть. В завершение я прихватил с собой мощный монокуляр. С какой позиции стрелять удобнее всего? Конечно, с высоты. Обзорность значительно увеличивается. Самая высокая точка – холм возле деревни. С него можно будет осмотреть территорию на многие километры. Ну и, конечно, пощелкать бандитов. Проверив, что винтовка надежно закреплена, ничего не брякает и не отваливается, я, пригнувшись, ломанулся к Артему. Со стороны деревни долетел глухой выстрел. Куда ушла пуля, я не понял. Хлопнул СВД Филиппыча. Похоже, старый жук успел засечь стрелка. Добежав, я свалился в небольшую яму рядом с Артемом. Он оторвался от прицела и удивленно посмотрел на меня. Перевел взгляд на винтовку. «Решил посоперничать со взрослыми дядьками?» Я протянул Артему ключи от волка. «Нахрен мне ваше соперничество! Чувствую это надолго. Пойду в разведку!» Я показал в направлении холма. «Туда пойду! Не подстрелите ненароком!» Артем скептически отнесся к моему уходу. По большей части его беспокоит остаться без прикрытия со спины. Но с холма я смогу обеспечить прикрытие, так что может не беспокоиться. Предупредив Филиппыча, я по-быстрому исчез. Пришлось неплохо выложиться, чтобы пропасть из поля зрения. Маршрут я намеренно заложил с большим крюком. Бандиты наверняка подумают, что рванул в сторону поселения. 3 километра бежал на пределе. Тренировка не помешает. Мышцы ног забились, а вот дыхалки все нипочем. Копна и стога служат ориентирами. Сразу вспомнилась заготовка сена. В прошлом году меня нехило так припахали. 2 недели вкалывал до кровавых мозолей. Метал стога и копна. Косить не пробовал, но видел, как это делается. Практически везде люди придумали одно и то же. Берется обычная тракторная косилка, но переделывается и ставится на колеса. А от колеса собирается привод через редуктор, и усилие передается на нож. Лошадь тянет косилку, и она начинает работать. Некоторые даже сумели найти готовые косилки, которым около 100 лет. Как ни крути, но даже после апокалипсиса остались умельцы, способные собрать полезные приспособления. А запчасти для этого просто навалом. Холм отлично спрятал меня от деревни. Я быстро взбежал на вершину и, тщательно маскируясь, уже ползком стал искать укрытие. Спасибо жителям. Холм они не косили, и трава покрывает его капитально. Не слишком высокая, по колено, но плотная. Выбрав небольшой бугорок, я занял позицию. Если смотреть прямо, деревня начинается в 200 метрах и лежит как на ладони. Развернусь на 45 градусов, вижу стоящий на возвышенности внедорожник. Отсюда он выглядит маленьким. Настроив монокуляр, я отыскал Филиппыча. Да, снять его сейчас не составляет проблемы. Лежит себе спокойно, смотрит в прицел и жует травинку. Так, он начинает нервничать, отлипает от прицела и озирается по сторонам. Чувствует, что за ним наблюдают. Поразительно развитое чутье. Отстав от Филиппыча, я нашел Артема. Черный ствол винтовки с мощным пламегасителем на конце. Артем смотрит в прицел. Его левая рука поставлена на локоть. Он показывает мне средний палец. Вот гад! Знает, что я уже на холме. Прикалывается. Я показал средний палец в ответ. Он слегка приподнялся, отлипнув от прицела, и провел тыльной стороной ладони по горлу. Вернулся к прицелу. Я показал большой палец и прекратил наблюдение. Поле за ними чистое, на много километров. Лес просматривается отлично, но только внешне. Вдали виднеется Челябинск и пригород. Мощности монокуляра хватает. Вся округа как на ладони. Даже недавно покинутое нами поселение. Минут 15 я сканировал округу, но предполагаемой базы бандитов не обнаружил. У бандитов есть отличительная особенность. Они селятся на старых заводах, армейских частях, аэропортах и подобных им объектах. Привычные людские поселения для бандитов чужды. С чем это связано, непонятно. Разложив сошки, я установил винтовку. Нехитрые манипуляции, и оружие готово к стрельбе. Затвор продольно скользящий, ручной перезарядки. Винтовка оснащена глушителем, что в принципе неплохо. Но можно было обойтись и без него. Оптика неплохая, но могла быть значительно лучше. Исследовав деревню, я обнаружил 4 бандитов. 3 ребят не старше 30, 4 явно пенсионного возраста. Укрылись в палисаднике одного из домов. В тени раскидистой яблони. Дерево обильно усыпано ярко-зелеными яблоками. Один из бандитов держит в руке недозревший надкусанный плод. По выражению лица понятно, что яблоко безумно кислое. Но бандюган не сдается. Старший увлеченно жестикулирует, что-то изредка показывая рукой в направлении Артема и Филиппыча. Уходить бандиты пока не собираются. О том свидетельствует разложенная на тряпке еда и термос с чаем. Только у старшего автоматическое оружие. Старый добрый Калашников. У остальных однозарядное ружье 12-го калибра. Оптики нет. Оставив четверку в покое, я продолжил поиск. 5 человек сидят в дровнике с сильно прогнившей крышей. Достать их не составит труда. Вот только после первого выстрела все начнут кричать и бегать, как тараканы. Интересно, почему они рассредоточились? Скошенных турелью бандитов я отыскал без труда. Над мертвыми телами уже вовсю кружат мухи. На улице не жара, но довольно тепло. К вечеру запахнут. Сколько у нас до вечера? Я посмотрел на часы. 5:45. Время как калибр. Двусмысленно. Жаль, что 7:62 не бывает. Ну и фиг с ним. Еще один труп отыскался возле поникшего забора крайнего дома. Бандит подставил табуретку на землю и, укрывшись в плотной траве, стрелял по нам. Что-то подсказывает мне, что это был тот самый стрелок с оптикой на автомате. Но оружия нет. Похоже, забрали. Голова практически потеряла связь с телом. Пуля попала в шею и разнесла ее. Явно Артема работа. Пока я шел к холму, раздавалось несколько выстрелов. Где-то должны лежать остальные трупы. Возможно, в домах. Плохо, что единственная улица деревни идет параллельно моей позиции. Окна для меня недоступны. Я принял решение ударить по четверке бандитов, сидящей в тени яблони. Звука выстрела они не услышат. Но паника начнется нехилая, и многие должны повылазить из домов. Кто подставится под огонь Артема и Филиппыча, а кто нарвется на меня? Первый выстрел будет самым прибыльным. Можно убить сразу двоих. Они даже сидят подходяще. Я поймал голову бандита, сидящего спиной ко мне, в прицел. Задержал дыхание, рассчитал поправки и плавно нажал на спуск. Удобный регулируемый приклад мягко толкнул в плечо. Звук выстрела прозвучал слишком громко. Или просто показалось. Бандитам не повезло. Первый лишился макушки и забрызгал мозгами пикничок. Второй, сидящий в метре напротив, поймал деформированную пулю промежностью. Врубился в происходящее он не сразу. Можно не добивать. Так и так не жилец. Осталось двое. Взрослый и молодой. Я плавно передернул затвор. Горячая гильза упала в сочно-зеленую траву. Старый среагировал мгновенно и, подхватив автомат, кинулся на утек. Молодой впал в прострацию. Я выстрелил. Метил в голову, но попал в ключицу. Пуля прошла тело по диагонали и вышла на свободу в районе подмышки. -3. Передернув затвор, я быстро отыскал последнего из четверых. Бежит вдоль забора, пригнувшись, и что-то кричит своим. Выстрел. Не попал. Попал по трухлявому забору и перебил прожилину. Мужик испуганно прыгнул и киношно упал к забору. Тут же попытался максимально вжаться в землю. С перепугу думает, что по нему стреляют с позиции №1. Так я обозвал позицию Артема и Филиппыча. Зря. Для них он не виден, но для меня как на ладони. В движущуюся мишень попасть сложнее, а в неподвижную без проблем. Нажимаю на спуск, и мужик отправляется в бандитский ад. По делам. Пятерка из дровника заняла круговую оборону. Кругом трава. От кого они обороняться собрались? Отсутствие должной подготовки порождает идиотизм. Кругом дома. Хотя бы попытайтесь. Зачем так дешево отдавать свои жизни? Делаю выстрел. Затем второй. Осталось 4 патрона. Круговая оборона пала. Трое из пяти срываются в бегство. Беру самого проворного. Стреляю. Снова стреляю. Помнится, с АКМ у меня лучше выходило. Да и расстояние там побольше было. 2 промаха подряд ни в какие ворота. Вскользь замечаю в одном из дворов движение. Снова стреляю по беглецу. Промах. Он уже выскочил из-за дома и открылся для позиции №1. У меня последний выстрел. Ловлю его в прицел, и не успев выстрелить, вижу, как бедолаге просто отрывает ногу в районе таза. Тело отбрасывает в сторону, по инерции разворачивая. Кровь заливает траву. Сука, Артем! Меткий до безобразия! Стремительно ищу противника. Нахожу одного, но Филиппыч вмешался чуть раньше. Снайпер он отменный. В голову по бегущей мишени. Не так прост, старый. Не так прост. Я вернулся к двору, где заметил движение. И как раз вовремя. Рыжий мужик с автоматом, на котором установлена оптика, похоже, засек меня. Он взобрался на сарай и занял позицию в большом окне. Сел грамотно. В глубине. Для Артема и Филиппыча он недоступен. Для них сарай — глухая стена. А вот я вполне достану рыжего гада. Пуля вошла в землю в метре от меня. Я прижался к земле и пополз назад. Глазастый, сука! Хорошо, что не меткий. Осторожно подтянул винтовку и облегченно выдохнул. Теперь ему меня не достать. Придется менять позицию. Ну и накосячил я. Пока менял позицию, насчитал 10 хлопков. 4 принадлежат Филиппычу, остальные Артему. Так они всех бандитов перехлопают. Обогнув холм, я залег гораздо ниже. Обзор не такой хороший, но зато я менее заметен. Установив винтовку, отыскал злосчастный сарай. Рыжий тоже не дурак и сменил позицию. Вот только в наблюдательности мне не занимать. С угла не хватает одной доски. А она была. Точно помню. В сарае темно. Сколько я не вглядывался в черный узкий проем, так ничего и не увидел. Выбрав предположительное расположение, выстрелил наугад. Не боясь быть обнаруженным, стал обследовать деревню. Трупов значительно прибавилось. Ни одной живой души. Либо бандитов осталось слишком мало, и они попрятались по домам, либо все убиты. В сарае заметил движение. Посмотрел и увидел Рыжего. Он подполз к большому проему. Руки и лицо в крови. Все-таки задел я его выстрелом наугад. Редкость, но бывает. Убивать раненого нехорошо, но он так и так не жилец. Я выстрелил, и Рыжий принял смерть. Он единственный, кто оказал мне сопротивление, и как врага я его уважаю. Покойся с миром, бандюган. Полчаса прошли безрезультатно. Я взобрался на холм и при помощи жестов связался с Артемом. Они снялись с позиций, сели в машину и выдвинулись в сторону деревни. Я предельно осторожно спустился с холма и подошел к деревне как раз, когда подъехала машина. Филиппыч дал по одному из домов залп из пулемета, а затем потребовал при помощи СГУ, сигнальная громкоговорящая установка, сдаться всех бандитов. И без того грозный голос прозвучал устрашающе, и через несколько минут на улицу полезли бандиты. Всего их осталось 6. Пока Артем пытался придумать, что делать с пленными, Филиппыч вычудил то, чего никто не ожидал. Он просто застрелил всех бандитов. Хладнокровно и быстро. Очередь из автомата, потом несколько одиночных, и все кончилось. Нет, наверное, я поступил бы так же, но именно сейчас это показалось дико. «Старый, ты нахрена их убил?» Артем схватился за голову и сел на корточки. «Совсем из ума выжил!» Я выскочил из бронекапсулы, осмотрел место казни, покачал головой. Филиппыч вызвался охранять, пока мы с Артемом решали. Нужно было сразу понять, что нехороший блеск в глазах Филиппыча не к добру. «Это мрази последние!» — рявкнул Филиппыч, озираясь по сторонам. «Вы чего нюни распустили? Садимся в машину и едем добивать остальных!» «Старый, садись-ка ты лучше назад!» Скались прошипел Артем. «И откуда в нем взялась такая гуманность?» «Ну, убил их, Филиппыч, ну и хрен с ними! Поменяйся мы ролями, на такую легкую смерть можно не рассчитывать. Я видел, как бандиты поступают с пленными. Страшное зрелище!» «Егор, ты тоже не стой!» рявкнул Артем. «Садись, едем!» Я кивнул и, оказавшись возле машины, запрыгнул на переднее пассажирское. Сзади хлопнула дверь. Артем запустил мотор и, раскрутив его до предела, дал газу. Я посмотрел на его злобное лицо. Нет, тут что-то не так. Что неладное творится с психикой Артема? Не был он таким раньше. Не узнаю я учителя. О снайперской дуэли решили не вспоминать. Не до этого теперь. Артем вывел машину на поле и вдавил тапку до отказа. Дизель взревел, и машина стала стремительно разгоняться. Я взглянул на спидометр. Под 90. Подвеска справляется, но трясет нехило. Впереди стоят маленькие копны. Мы несемся на одну из них. Я удивленно посмотрел на Артема. «Зачем?» «Мне похрен!» рявкнул он. Масса волка около 14 тонн, плюс снаряжение. Копешку он просто не заметил, разметав по полю. Изображение с камеры пропало. Турель в сене. С лобового стекла сено мгновенно сдуло. «Уважай чужой труд!» – прошипел я. «И сбрось скорость!» Артем снизил скорость до 60. Стало гораздо комфортнее. «Что с тобой происходит?» — спросил я. «Ты о чем?» — возмутился Артем. «О происходящем», — ответил я. «Неправильно это. Мы так не работаем. Твое поведение. Филиппыч не в счет. Главный по факту ты. Тебя все устраивает?» Артем внимательно посмотрел на меня. Пожал плечами. «Вполне», — сказал он. «На большую землю добрались. Транспортом и оружием обзавелись. Едой запасемся в поселении. Если ты про ликвидацию бандитов, что в этом такого? Мы просто обязаны помочь местным жителям. Еще вопросы?» «С этим согласен», — ответил я. Взявшись за джойстик управления турелью, я развернул ее назад. Сено сдуло, и камера прозрела. Вернув турель в прежнее положение, я заговорил. «Твое поведение! Что-то не так! Много нервничаешь! Несвойственные для тебя действия! Прежний ты не стал бы сбивать копну сена! Даже в деревне с бандитами мы поступили не так, как проще и безопаснее, а так, как нам веселее. Только я...» «А что ты?» — взъелся Артем. «Не я лупил в молоко! Сколько раз ты промазал! Дистанция не такая большая была! Соревновальщик хренов! Смена позиции была?» Артем ударил ладонью по рулю. «Была! Тебя обнаружили и могли убить! Еще вопросы?» «Даже сейчас ты нервничаешь», — пробормотал я, облокотившись спиной на дверь. «Про свой косяк молчу. Сама ситуация дерьмовая получилась. Мы неправильно работаем. Грязно и небезопасно. И ты знаешь». «Что я знаю?» — рявкнул Артем. «Обоснуй выводы. Где грязь?» «Хорошо, обосную», — согласился я. «Первое. Когда узнали про бандитов в деревне, кинулись, сломя голову, встречать их. План так себе. Но перечить тебе я не люблю. Ты это знаешь. Оптимальный вариант — задействовать местных. 5-6 вооруженных мужиков верхом на лошадях отправляются вслед за нами. В бой не вступают, держатся на безопасном расстоянии. Даже в ситуации с деревней наши спины останутся прикрытыми. Пусть все прошло хорошо, но тебе ли не знать, что такое подстраховка? Когда есть возможность подстраховаться, мы никогда не пренебрегаем ею». Артем закусил губу и забормотал. «Ты прав, признаю. Но мне не хотелось тратить время на местных. Удара в спину не боялся. Бандиты редко бьют с двух сторон. Чаще всего предпочитают обходиться численным превосходством. Ты знаешь это?» «Знаю», — согласился я. «И продолжаю стоять на своем. Бандиты бывают разные. И коварство им не занимать. Нужно всегда быть готовым к мгновенному изменению ситуации. Поддержка местных не была бы лишней. Даже в деревне. Нужно было похоронить убитых. Мы караем. Караем жестко. Но мы не звери. Если есть возможность похоронить убитых, хороним. Нет, сжигаем. Нас трое и 5 местных. Стаскали в дом и подожгли его. Но лучше похоронить. Отправить одного из местных в поселение. Приедут на телеге толпой и похоронят». «Завтра похоронят», — отрезал Артем. «Если звери не пожрут». Он засмеялся. «И с каких пор ты так беспокоишься о трупах бандитов?» Я отмахнулся. «Артема не переспоришь». Повернувшись, уставился в окно. Лес медленно плывет в 300 метрах сплошной стеной. Молодой березовый лес. Разумное существо, способное ментально воздействовать на человека. Древние постарались. Вот только с какой целью, осталось неясно. По границе леса ползет овраг. Собирает талые воды и доставляет их в одну из рек. Местность тут равнинная, холмов очень мало. Зато много водоемов. Местами встречаются болота, но редко. Но достаточно проехать 150 километров, и все кардинально изменится. Плавно вырастут уральские хребты, покрытые дремучими хвойными лесами. В непролазных дебрях легко заблудиться. Именно там лежит родной город Игната Шухова, Златоуст, в огромной яме. Давно я там не бывал, но скоро придется. В 40 километрах от Златоуста живут Наташа и Катерина. Там же осталась Юлька. Эх, не видать нам покоя, не видать. Ведь сперва придется заскочить в Урал. И сколько мы там пробудем, неизвестно. Артем сбросил скорость. Вдали показалась сгоревшая деревня и старая заросшая дорога. А прямо перед нами изменил направление тот самый овраг. Можно попробовать переехать, но есть вероятность застрять. Если многотонный волк прилипнет к грязи, то вытащить его будет очень проблематично. У нас есть лебедка, но до леса она не дотянется. А в поле дерева не отыщешь. «Будем объезжать», — объявил Артем, меняя направление. «Все-таки у лошади есть преимущество с этой многотонной махиной. Лошадь — настоящий вездеход». «Самый четкий вездеход — человек», — подметил я. «Пройдет там, где лошадь забуксует». Артем рассмеялся. «Да, человек такая скотина. Везде пройдет и пролезет». Все-таки с Артемом происходят нехорошие изменения. Не был он раньше таким. Я заметил, что чем больше проходит времени, тем более ситуация усугубляется. Попробую разобраться, когда это началось. До боя со странником он был абсолютно нормальным. Нет, не абсолютно, просто нормальным. В какой-то мере мы все идиоты, просто скрываем это. Но вернусь к разбору полетов. В бункере у Филиппыча Артем вел себя адекватно. А вот после северного клевера стал меняться. Или он начал меняться гораздо раньше, но вначале не было заметно. Скорее всего, так. Тогда напрашиваются выводы. Нет, скорее домыслы. На Артема воздействовал странник. Но такое невозможно, так как он был под защитой костюма. Хотя странник мог пробить брешь в защите. Чарли Тейлор не зря говорил, что нам не уйти. Я взглянул на сосредоточенное лицо Артема. «Тем, ты когда в корпусе был? С тобой что-нибудь делали?» — спросил я. «Да, были процедуры», — ответил он. «Какие?» «Заметил, что я больше не хромаю?» «Нет, в недавнем кипише я как-то не особо смотрел на походку. Тем более Артем ставил обезболивающее». Я покачал головой. «Меня немного подшаманили в корпусе. Регенерация стала выше. Не как у Шухова, но все-таки выше обычного человека. Рана заживет к завтрашнему дню. И еще один плюс службы в корпусе. Бессмертие». «Согласился?» — удивился я. Похоже, к Артему вернулось спокойствие. Ненадолго, но вернулось. Взгляд стал прежним, холодный и пронизывающий. Исчезло непривычное для него дерганье. «В бессмертии есть один большой минус», — заговорил Артем. «Не для каждого. Кто-то о нем мечтает. Некоторые жаждут. Я не про абсолютное бессмертие, которое невозможно в принципе, а про невозможность умереть от старости. В корпусе подобное находится на уровне прививок в нашей медицине. Воздействие другое, но смысл тот же. Безболезненная процедура, и ты становишься бессмертным. Клетки обновляются, и старение не происходит. Если получаешь бессмертие позже, то организм немного молодеет. До оптимального уровня». Артем бросил взгляд в зеркало, снова стал смотреть на дорогу. «Бессмертие заманчиво. Но вернусь к минусу. Тебе придется смотреть, как умирают близкие люди. Как умирают дети. Твои дети». У Артема есть жена и ребенок. Где они сейчас находятся, я не знаю. Но он наверняка позаботился о их безопасности. Позаботился в первую очередь. «И что ты выбрал?» — спросил я. «Отказался». Я промолчал. Несколько минут потребовалось на обдумывание услышанного. Не каждый сможет отказаться от бессмертия. Хотя оно нам и не нужно. С нашим образом жизни редко умирают от старости. Мы пересекли старую дорогу, проехали мимо двух деревень и наткнулись на узкую, но довольно укатанную полевую дорогу. Видно, что по ней часто проезжают телеги, проходят лошади и люди. «Как я предполагал», — сказал Артем. «Скоро будем в логове бандитов». Я кивнул. Внутренний сигнализатор опасности молчит. «Надеюсь, все пройдет успешно». В паре километров впереди высится строение. Цех или что-то подобное. Старый завод или комбинат. Бандиты предсказуемы. «Артем!» У меня появилось предположение и захотелось срочно уточнить. «А в корпусе не предупреждали о побочных эффектах вмешательства в твой организм?» Артем нахмурился. «Нет. Все эффекты только положительные. Я меньше устаю, стал немного сильнее и быстрее. И так по мелочам. Все незначительно». «А про корабль ничего не говорили? Ну, про духа?» «Обучал Никита Громов. Что именно?» — спросил Артем. «Побочные эффекты нахождения в связке с кораблем. Режим бога и все такое. Дух очень мощный. Наверняка для мозга нагрузки были». Артем задумался, но за дорогой продолжил следить. «Что-то было. Громов очень много болтал». Артем быстро посмотрел на меня. «Я был под впечатлением. Большую часть прослушал, пока игрался с кораблем». Он отнял руку от руля и поднял указательный палец вверх. «Про побочные эффекты говорил, но я не запомнил. Стресс в случае потери, моральный упадок, раздражительность. И вправду...» Его словно осенило. «Мне успокоительное пить, да?» Я облегченно выдохнул и рассмеялся. «Да, пустырничка пособираем, настоечку заварим. Ты только больше не психуй. Держи себя в руках». Артем протянул мне ладонь. Я крепко пожал ее. «Не буду», — пообещал он. «Ты был прав. Прижало меня. И сейчас не очень хорошо. Какая-то непонятная паника вперемешку с безысходностью. А что самое главное, я всеми способами пытался переубедить себя, что все нормально. Только сейчас понял». Артем бросил на меня короткий взгляд. «Тебе в психологи нужно было идти и лечить таких, как я. Ведь докопался же». Я пожал плечами. «Психи не знают, что они психи». Артем шутливо замахнулся. «Давай завязывай. Все мы чуточку психи. Тем более с такой работой». «Не работа это», — улыбнулся я. «Это наша жизнь».